Когда позвонил Соломин, Черкасов как раз доставал из стола четвертинку. «Ты был прав, Боря», — без обиняков признал Соломин. «Я нашел». Черкасов ухмыльнулся. Он никогда и ничего не говорил попусту, а особенно если это касалось работы. «Естественно, я прав. И что ты решил?» «К председателю надо идти. Дело серьезное». Черкасов поморщился. «Не, Юр, ты так ничего и не понял. Кудров сегодня вечером улетает. И улетит он. Я тебе голову на отсечение даю полной информации, как...» В трубке послышался уклончивый смешок. «Полный-то он полный, но если ты ему все к вывозу подписал, я что сделаю? Лучше скажи, там есть за что зацепиться? Что-нибудь реально неразрешенное?» Черкасов досадливо крякнул и зубами сорвал с четвертинки мягкую крышку. Насколько он знал, британцы относились к законам весьма трепетно, а потому поймать их на чем-нибудь неразрешенном было почти невозможно. Но и спокойно смотреть, как расхищается и разбазаривается страна, он уже не мог. «Откуда я знаю, что там у него есть?» «Я одно знаю, таких надо с поличным брать. Скажем, в аэропорту у тебя все шансы есть, а победителя по-любому не судят». Явно раздраженный, Соломин буркнул что-то невнятное и отключился. Анекдот. Профессор Кудров был доволен. «Вот кто бы мог подумать, что Смирнов так легко пойдет на это, — думал он. — А ведь начиналось-то все с пивной». Конечно же, положа руку на сердце, все начиналось не просто с пивной, а с пивной на Ковенгарден. А это, как ни крути, место особое. Круглые сутки шумит Ковенгарден разношерстной, разномастной и разноязыкой праздной толпой. Любой гость Лондона, если отправится гулять от Пикадилли в сторону реки, неизбежно забредет в этот уютный и небезопасный район. Он притягивает своими традиционными пабами и разрисованными витринами магазинчиков. На площадках между магазинами происходит нескончаемое веселое представление уличных акробатов, жонглеров, клоунов и гимнастов. Толпа зевак охает от взлетающего на высоту третьего этажа акробата и хохочет от неприличных шуток красноносого юмориста. Здесь легко не только затеряться в пространстве, но и потеряться во времени, не заметив, как день сменился ночью и наступило утро следующего дня. Все работает круглосуточно, а шутки и трюки по мере наступления ночи становятся лишь острее. Сюда и повел нового русского друга Дэвид Кудров и декан факультета прикладной физики Института кибернетической физики Академии наук Николай Смирнов крутил своей абсолютно круглой головой почти на 360 градусов и изредка восхищенно хлопал в ладоши. Когда очередная едкая шутка была не совсем ясна, он тянул за руку Дэвида и, подбирая слова, переспрашивал, о чем говорил этот уличный артист, больше похожий на спившегося таксиста, нежели на юмориста. Просто он рассказал о том, как в лондонский паб, где сидят англичане, один мужик заходит с овечкой. Громко и четко выговаривая слова, пытался объяснить суть анекдота своему русскому коллеге Дэвид. «Да-да, это я понял. Только почему овечка?» — перебил его Смирнов. «Ну, как сказать?» — пожал плечами вице-президент. «Это анекдот. Просто овечка и овечка». «А в чем юмор?» — не понимал очевидного Смирнов. «Ну, как же? Он же с овечкой зашел внутрь. Осмотрелся и спрашивает, разве у вас можно с овцами заходить в бар?» — вытаращил глаза русский. Кудров при всей своей терпеливости едва сдерживался, но стиснул зубы и продолжил объяснение. «С овечками, конечно же, нельзя, но это же анекдот, понимаете, это, ну как сказать, это преувеличение, ясно? Но вы же не удивляетесь, когда в анекдоте кто-то, например, выпил бочку пива? Ну, так говорят». Уже не слишком трезвый, а потому чрезмерно самоуверенный, Смирнов прикрыл один глаз и покачал головой. «Ну, бочку выпить человек не может. Я вот однажды, когда был студентом, на спор выпил 15 кружек пива, ну, по пол-литра. У нас такие кружки», — пояснил он, и для убедительности развел руки вверх и вниз, показывая русский размер пивного мастерства. Кудров молча слушал, хотя размер русской кружки, отличавшийся от английской пинты почти в два раза, его, если честно, впечатлил. «То есть я выпил всего 7,5 литров отличного советского разливного пива», — пояснил Смирнов. «А бочка — это минимум два ведра. Каждое ведро примерно 12 литров, то есть 24 литра пива. И заметьте», — он торжественно поднял правую руку и ткнул указательным пальцем в темное лондонское небо, — «вовсе не советского пива, а какого-то непонятного вашего. Так что бочку, по вашей версии, выпить невозможно. Наука вас опровергает». Смирнов удовлетворенно хлопнул в ладоши, и Кудров потряс головой, чтобы прогнать наваждение и вспомнить-таки, о чем шла речь. Так вот, — вспомнил Кудров, — он все же зашел в паб, несмотря на ваше возражение, встал посреди зала и спрашивает, а это было днем или вечером, вновь влез с вопросом Смирнов. Дэвид тихонько застонал. Какое это имеет значение? Не скажите, — не согласился русский гость, — самое прямое. Если это было вечером, то в угаре никто бы и не заметил ни вашего гостя, ни его овечки. Ее можно было принять за крупного бобтейла или вообще за карлика в шубе. В набитом битком вечернем пабе никто ни на кого и внимания не обращает. Смирнов удовлетворенно улыбнулся и сложил руки на груди. Вылитый Наполеон, только лысый. Дэвид вздохнул и продолжил досказывать анекдот, хотя даже комики уже закончили свое выступление и обошли уличных зрителей со шляпой, в которую полетели медики и никелированные монетки. Это было после полудня, но еще не смеркалось. Подходит? Вполне. Так вот, этот посетитель с овечкой спрашивает бармена у стойки, вы здесь наливаете католикам? Смирнов снова оживился. Извините, а разве прилично шутить о вопросах вероисповедания? Мне кажется, это задевает чувства некоторых граждан, не так ли? И вот тогда Кудров растерялся. Он понимал, что такое корректность в вопросах веры. Но ведь анекдоты для того и существуют, чтобы высмеивать. И здесь запретных тем быть не может. Ясно, что профессор физики из России о европейских ценностях и слыхом не слыхивал, но вот оспаривать его не стоило. Дэвиду нужно было прежде всего наладить с ним доверительный контакт. На этом особенно настаивал Томас Хоуп. Вопросы религии, конечно же, не обсуждаются прилюдно, терпеливо объяснял он. Но анекдот на то и анекдот. Это же ирония, сарказм. Я знаю, что в Советском Союзе анекдотов было гораздо больше, чем официальных печатных газет, так? Это правда, вздохнул Смирнов. А едва Дэвид решил, что можно, наконец, довести известный своей простотой анекдот об овечке до конца, русский принялся рассказывать, как его отчитали на партсобрании за не к месту рассказанный анекдот про генсека. Кто-то из собравшихся за общим столом настучал проректору по режиму. Дэвид ждал четверть часа, полчаса, час... Но возможности рассказать русскому финал не представлялось. Там и всего-то было полтора десятка слов. Бармен отвечает, конечно, у нас демократичная страна. А посетитель обрадованно говорит, ага, тогда налейте овечки. И все. Но Смирнов рассказывал и рассказывал. Кудров кивал и кивал. В конце концов, они стали друзьями, а дело пошло на лад. Какое дело провернули? До сих пор не мог поверить в такую удачу Кудров. Вот это, я понимаю, сделка. Карьерист. Соломин бросил трубку на рычаги и уткнулся лицом в ладони. Отыскание фактов шпионажа никогда не было простой задачей, и в ситуации, когда твои погоны прямо зависят от изобличений, приходилось изворачиваться. И понятно, что сильно помогали старые друзья, те, кто уже знал, где искать рыбные места, ну а на Борю он вышел с месяц назад, едва обнаружил некоего Черкасова в штатном расписании Института киберфизики в качестве замректора по режиму. И, конечно же, он позвонил просто потому, что лишь благодаря таким вот Черкасовым ему и удавалось удерживать новую должность за собой. Институт этот был непростой. Помимо открытых факультетов, где шло обучение, там было много закрытых кафедр и даже целый засекреченный факультет. «Слушаю», — прогудел так хорошо узнаваемый, определенно нетрезвый голос. «Ну? И почему мы молчим?» «Боря», — выдохнул Соломин, — «это все-таки ты». «Юра», — неуверенно поинтересовался Черкасов. «Узнал, старый чертяка», — облегченно протянул Соломин. «Стоп!» — оборвал его слишком понятливый Черкасов. «Только не говори, что тебе нужна моя помощь». «Именно так», — рассмеялся Соломин. «В трубке повисла тишина». Черкасов знал о карьере Соломина немного, но что Юра устроен в жизни гораздо лучше, его понимал. Разница между ними была видна уже тогда. Недаром Соломин 15 лет не звонил. И все-таки однокашник по вышке определенно не шутил. «Ты где сейчас?» — осторожно поинтересовался Борис. «Можешь говорить?» «Увы, могу», — горько усмехнулся Соломин. «В Москве я, Боря, в сраной грязной нищей Москве». «Врешь», — не поверил однокашник. «Выперли, что ли?» Это был самый болезненный момент, кому бы он ни позвонил. И этот момент приходилось преодолевать. «Да, выперли», — сказал он, — «все как есть. Кончилась моя война малой кровью на земле врага. Теперь вот изобличаю происки противника на родной земле. Кстати, как там у тебя? Братская помощь не нужна? А то я бы оказал, ну, разумеется, по настойчивой просьбе с твоей стороны. Понятливый Черкасов покачал головой. Ты, Юра, на наш НИИ рот не разевай. У нашего академика наверху схвачено все. Так уж и все, усмехнулся Соломин. Уж он-то знал, что ни один штатский не может схватить все, просто потому, что все схвачено совсем в другом месте. И вдруг его поразила простая, но крайне важная мысль. Он не учел нового статуса своего однокашника. Тот прежний Черкасов отдал бы все, чтобы помочь родине изобличить шпиона, создал бы себе агентов среди штатных работников, нашел бы подходцы к объектам и спустя какое-то время отдал бы Юре всех сверху донизу, на блюдечке с голубой каемочкой. А вот новый... Этот новый Черкасов определенно познал безденежье, бесперспективность и, похоже, затяжной алкоголизм. Более того, если Соломин — бдительный герой, это могло означать, что его бывший однокашник Черкасов, напротив, бездельник и растяпа, под носом у себя прозевавший целое шпионское дело. Так что большой вопрос, на чью сторону он встанет прямо сейчас.